Из темницы, я имею в виду. Я ведь удирал два раза. И в третий раз попытался бы, да из этой дыры не удерешь, сдох бы там точно. Ну, сейчас-то уже ожил, хоть куда. Стараюсь. Говоря по правде, надоела мне эта ночь. Стариком себя чувствую. Это не ночь. Ночь богата звездами. Джаред хотел было ответить, но что-то привлекло его внимание. Смотри! Из тьмы выныривали факелы нефилимов. Где же последняя группа? Нефилимы развернулись в линию обороны. Эхо шагов приближалось. «Что это?» — спросил Ломех. «Помоги подняться!» Вместо ответа потребовало ячменное зерно. «Что?» — не понял Ломех. Ячменное зерно неуклюже уперся в Ломеха и поднялся на ноги. «Что ты?» — испуганно забормотал Ломех. Бояться, однако, было нечего. «Вставай, вставай!» — потребовал ячменное зерно. Никогда позже Ломех не мог понять, что с ним произошло. Когда дети спрашивали, как ему удалось подняться со связанными за спиной руками, он чаще всего отвечал: «Должно быть, с ума сошел». И правда, ни один человек в Шинаре не смог бы его убедить, что нужно встать. Ни отец, ни жрец, ни даже сам Молох, никто, только этот старый крестьянин, толстый и лысый, почти кривой на один глаз, лишь он один оказался способным на невозможное. Ломех удивился, что смог встать. Потом удивился, что онемевшие ноги удержали его, и он не рухнул снова. Конечно же, ячменное зерно собирался поднять и остальных, но времени не хватило. Нападающие бросились на белоголовых, они были настроены решительно, их было вдвое больше, чем нефилимов, но стража оказалась лучше подготовленной. Ломех, не понимая, что делать дальше, повернулся к ячменному зерну, а тот вдруг наклонил голову и бросился вперед, как козел на столб в заборе. Плешь ячменного зерна врезалась в спину воина нефилима с такой силой, что тот буквально взлетел в воздух и с воплем напоролся на мечи атакующих. Это событие настолько ошеломило всех. На мгновение в бой наступил перерыв, все замерли в изумлении. Единственным, кто ни на миг не замедлил свой бег, оказался сам живой Таран. Он каким-то чудом удержался на ногах, развернулся и врезался лысиной в челюсть соседа своей первой жертвы. Звук раздался такой, будто в глиняный пол молотом загнали кол. Ломех тоже опустил голову и понесся на ближайшего белоголового. К сожалению, он лишь задел плечом бок цели, споткнулся и растянулся лицом вниз. Однако проломленная ячменным зерном дыра в обороне противника сделала свое дело. Когда Ломех снова оказался на ногах, все нефилимы были уже мертвы. Тяжело дышали лишь черноволосые фигуры с мечами в руках. Распоряжался ими, как с удивлением заметил Ломех, совсем еще мальчишка, грязный, весь в синяках, но совершенно без усы. «Проверьте, чтобы ни один не выжил, и освободите этих». Парень указал на товарища Ломеха. «Раздайте мечи нефилимов». Тут примчалась еще одна шайка черноголовых оборванцев, тоже, очевидно, подчиняющиеся этому парню. «Поторопитесь!» — крикнул парень. «Хочу, наконец, увидеть солнце». «Подождите!» — раздался женский голос. «Не бросайте нас! Ждем, ждем!» — успокоил Джаред. «Чем белые заняты?» — спросил Наурука. «Идут». Факелы нефилимов приближались к вершине.